Глава 11. Здесь уже легла ранняя уральская зима. И таким белым был по утрам свет снега на потолке палаты. А солнце искрилось в мокрых стеклах, с которых обтаивал лед. Однажды раненые взломали заклеенное окно, сгрудились в нем, хлопали в ладоши, кричали сверху, били костылями по жести подоконника. «Дорожную давай!» Внизу во дворе, у пригретой солнцем кирпичной стены бывшей школы, а теперь госпиталя, школьный струнный оркестр на прощание выступал перед теми, кто вновь отправлялся на фронт. «Дорожную давай!» — кричали из окна. Дядьков еще не ходил, но и на другом конце палаты хорошо было ему слышно, как в несколько мандолин и балалаек дернули во дворе понравившийся мотив. И молодой радостный голос звучно раздавался на морозе. «Не скучай, не горюй, посылай поцелуй у порога». Слепой капитан Ройзман шел на свет к окну, хватаясь за спинки кровати, опрокидывая табуретки по дороге. «Широка и светла, перед нами легла путь-дорога». Три раза подряд исполняли внизу всю ту же песню. Никакую другую раненые не хотели слушать. Понравилось это. Вновь и вновь требовали ее. И опять ударяли по струнам. И, радуясь своей молодости, звучности, силе, высоко взлетал над всеми голосами чистый девчоночий голос. «Не скучай, не горюй». Набежали в палату сестры, захлопнули окно, распихали раненых по кроватям. С ума посходили. На дворе мороз. Воспаление легких захотелось. В тот же день прихромал на протезе одноногий санитар. Когда-то и он отлежал здесь свой срок. Выписался. А ехать некуда. Дом его и вся их местность под немцами. Так в госпитале и прижился. Он гвоздями накрепко забил окно. Чтоб уж не раскрыли до весны. Тепло тут берегли. Но до самого вечера все летал по палате этот мотив. Один забудет, другой мурлыкает. Ходит, сам себе улыбается. А в углу, поджав ноги, как мусульманин, сидел на своей койке Гоша, младший лейтенант. Тряс колодой карт, звал сыграть с ним в очко. По годам почти такой же, как эти школьники, успел он в своей жизни только доехать до фронта. Здесь эшелон попал под бомбежку. Контуженного увезли Гошу в госпиталь, но он опять сбежал на фронт. Попал уже не под бомбежку, а под артналет. В себя пришел он в госпитале. Врачи говорили, что это его прежняя контузия отдалась, а может быть, контузила вновь. Сам Гоша ничего толком ни разу не рассказал. Начинал волноваться, заикался так, что слова промычать не мог. Только сотрясался весь, как всхлипывал. Каждый день с утра он уже сидел посреди кровати с колодой карт, ждал, кто сыграет с ним в очко. И вся вдаль угадывалась его судьба. Видел Третьяков таких ребят на базарах, у пивных, когда случалось в училище получить увольнительную. Сидели безногие на земле, играли в колечко, веревочку, что-то меняли из-за пазухи, жили одним днем. Или, зажав в синих култышках рук вскрытую пачку папирос, тряслись на морозе, торговали поштучно. Оттого-то врачи не спешили выписывать Гошу. А видно было по всему, что парень он геройский и рвался на фронт подвиг совершить. Но не выпало ему ни совершить ничего, ни погибнуть с честью. По пятницам мимо госпиталя гнали в баню курсантов пехотного училища. Из бани возвращались с песней. Над колышущимся строем, над паром от серошинельных спин, от мокрых веников, дрожал, не набравший мужества, ломки на морозе голос запевалы. Там, где пехота не пройдет, где бронепоезд не промчится, угрюмый танк не проползет. Хруп-хруп сапоги по снегу. Ожидающая тишина, один над всеми в середине строя, голос запевал, и страшно за него. Вот-вот не хватит дыхания, обронит песню. А он на последнем взлете и себя не щадит. там пролетит стальная птица. И, заглушая шаг, лихо рявкали курсантские голоса, кем-то присочиненный припев. «Прощай, Маруся дорогая, я не забуду твои ласки. И, может быть, в последний раз смотрю я в голубые глазки». И снова на морозе звон, хруст кованых сапог, пар изо ртов, пар над ушанками. А снежная улица пуста, широка, запертые ворота обмело снежком, белые дровяные дымы стоят над печными трубами, и некому в окна глядеть, как они идут и поют. Война. Кто не на фронте, работает для фронта. По 12 часов. Разве что присунется к стеклу старушечье лицо в платочке. Слепо смотрят вслед выцветшие глаза. Мороз поджимает. Курсанты идут быстро. Не шинелька греет сейчас, а песня и шаг. Хруп-хруп, хруст-хруст. За строем, как воробьята, детишки забегают с боков поглядеть. Им бы тоже в ногу, в ногу. Да раненые в окнах госпиталя улыбаются, словно в прошлое, на самих себя глядя. Через полмесяца, когда окреп, сделали Третьякову еще одну операцию. Вынули из руки мелкие осколки, шили нерв и завернули его в целлофан. «Как конфетку тебе его завернули», — сказал хирург. Операцию делали под местным наркозом, а на ночь, когда самая боль должна была начаться, оставили сестре для него ампулу морфия. Почти до утра проходил он по коридору, но укола делать себе не дал. В их офицерской палате лежал старший лейтенант, тоже артиллерист. Кости рук у него были перебиты разрывными пулями. Пока его трясли в санлетучке, везли в санитарном поезде, кололи ему морфий, чтобы спал и давал спать другим. И теперь он выпрашивал морфий у сестер, выменивал, врал, клянчил униженно. Насмотревшись, Третьяков решил лучше терпеть, чем в такого превратиться. Хоть сестры смеялись над ним. Говорили, что от одного укола морфинистом не становится. Под утро, пожалев, налили ему полстакана спирту, он выпил, лег, навалил подушку на голову и спал оглушенный. Снилось ему, будто слышит он голос. Тот самый голос, что пел во дворе «Не скучай, не горюй». И хорошо ему было слушать, как она говорит над ним, и боялся проснуться. А проснулся и не знал, спит он или не спит. Голос был слышен, не исчез. Он осторожно сдвинул подушку. Белый свет снега в палате, белые ветви качаются за окном. И такая во всем ясность, как бывает после бессонной ночи. А через две койки спиной к нему сидит девочка в белом халате, косы до табуретки. Валенки на ней солдатские, серые, подшитые толсто. Косы шевельнулись на спине. Она повернула голову. На миг увидел ее взволнованно блестевший глаз. На койке, около которой она сидела, капитан с орденом Красного Знамени. Единственный в их палате он держал орден не под подушкой, а носил его привинченным к нательной рубашке под халатом. Так и ходил с ним. Был он уже не молод и ранен тяжело. Осколок мины остался у него в мозгу. От врачей знали, что может он и жизнь прожить с этим осколком, но может в любой момент внезапно умереть. У него бывали такие приступы головной боли, что он ложился пластом и лежал весь белый. В палате постукивали костяшки домино, забивали козла на обеденном столе. Шаркал туфлями по полу, натыкался на койке слепой капитан Ройзман. Девочка говорила тихо. Третьяков не все разбирал. «Простить себя не могу. Не понимала совершенно. И страшно нервничает. Ты что, забыла? Тут только поняла. Ведь у него всего полчаса осталось. Курил одну папиросу за другой. Сказать хотел. Прибегаю, все наши давно на перроне». Третьякову показалось на слух, что она повернулась в его сторону. «Он спит», — сказал капитан. «Ему вечером делали операцию». И обидно вдруг стало, что она даже не спросила ничего, что он для нее только помеха в разговоре. Кровать резко толкнула. Это Ройзман наткнулся боком. Опять зашаркали шаги, отдаляясь. Она заговорила тише. А потом, когда раздались свисток и гудок, мать бросилась целовать его. Как она его целовала! В шею, в затылок, в голову. Только тогда почувствовала, только тогда поняла, что это такое. Мне было приятно, что он пришел, а у меня волосы распущены по плечам. А он умирать ехал. Третьякову хотелось увидеть ее лицо. Но видел косы на халате, большие серые валенки под табуретом. Вдруг вспомнил, где он эти валенки видел однажды. Их санитарный поезд стоял у перрона. Лежачих выносили на носилках, ходячих под руку вел санитар. И вот тогда, когда сводили его со ступенек, из-под вагона вылезли двое. Девочка, вся замотанная платком, мороз был сильный, и парнишка в черной кожаной ушанке. Они оглядывались, не видит ли их кто. И полное ведро чадящего, непрогорелого угля было при них. На путях собирали. И он заметил валенки солдатские на ней, точно такие, огромные. Может быть, это она и была. «Ребята!» — позвал Ройзман. Подняв руку, серый фланелевый рукав халата опал вниз. Он ощупывал край окна. «Это окно, да?» Перестали стучать костяшками домино. Темный против света, Ройзман трогал стекло, трогал раму. Глаза его, ничуть нигде не поврежденные, ясные и незрячие, растерянно оглядывали палату. Глядели мимо всех. «Свет отличаю. Вот он». И дрожащей рукой ловил свет в стекле.